По примеру императора и императрицы, все Романовы пожертвовали в пользу погорельцев значительные суммы. Царская чета посетила несчастных на местах их размещения, в палатках на Семеновском плацу и в армейских казармах. Оживившаяся общественность принимала участие в актах милосердия. Высочайше утвержденной следственной комиссии не удалось выявить поджигателей, действовавших по единому плану. Но когда очень хочется найти врагов, сделать это нетрудно. Комиссия увидела опасность в широком распространении воскресных школ, открытых на общественных началах и вне государственного контроля в Петербурге и других городах. Садовник ботанического сада Гогель и купец Глинц сообщили полиции, что между работниками, посещающими воскресные школы на Выборгской и Петербургской сторонах, распространяются социалистические, антирелигиозные и революционные учения. Генерал-губернатор распорядился арестовать двух работников, открыто говоривших в артели, что надо сжечь весь Петербург. Народу хватали немало. В бумагах арестованной гувернантки Павловой найдена была характерная заметка. 28 мая. Пожар. В пожарах есть что-то поэтическое и утешительное. Они уравнивают состояние. Вредное влияние воскресных школ не особенно и требовалось доказывать. Школы были закрыты. Заодно закрыли в Петербурге шахматный клуб и народные читальни. В распоряжении генерал-губернатора князя Суворова, опубликованном 6 июня в Санкт-Петербургских ведомостях, говорилось о закрытии шахматного клуба, в котором происходит и из которого распространяются неосновательные суждения. И далее. Вследствие замеченного вредного направления некоторых из учрежденных в последнее время народных читалин, которые дают средства не столько для чтения, сколько для распространения между посещающими он и лицами сочинений, имеющих целью произвести беспорядки и волнения в народе, закрыть впредь до дальнейшего распоряжения все ныне существующие народные читальни. Публичные лекции дозволялось теперь произносить только по взаимному соглашению управляющего Министерством народного просвещения, министра внутренних дел, главного начальника третьего отделения и генерал-губернатора Петербурга. Власть боролась вслепую, не зная, кого и как карать, но уверенной, что карать надо. Передовое общество было столь же ослеплено. В редакционной статье, напечатанной 8 июня в Санкт-Петербургских ведомостях, говорилось: «Слава Богу, пожары, кажется, прекращаются». Вместе с ними прекращается и то тревожное состояние умов, которое заметно было в последнее время. Но кто же эти злодеи? Какая цель такого страшного братоубийства? Грабеж, воровство, отвечают одни. Совершенно иные намерения видят во всем этом другие. Они видят связь между пожарами и теми листками, прокламациями и воззваниями, которые с некоторого времени стали распространяться в Санкт-Петербурге. Они думают, что для успеха своих намерений бессмысленные агитаторы хотят создать пролетариат, которого у нас нет и который легче всего идет на обещания и посулы. Но мы отвергаем такое объяснение. Если есть поджигатели, это разбойники, воры, но не демагоги. События возбудили сочувствие к государю на пожаре и ненависть к виновникам страшных бедствий. И этого не может быть. Мы не верим, не хотим верить, не можем верить, чтобы у людей, действующих во имя любви к ближнему, поднялась бы рука жечь на огне этих ближних, подвергнуть их страшным бедствиям, лишая их с их семейством крова, имущества и средств к существованию. Сходные мысли развивались в статье «Пожары», предназначенной для журнала братьев Достоевских «Время», но цензура с одобрения царя, прочитавшего статью, запретила ее, а за журналом было установлено особое наблюдение. Можно предположить, что недовольство Александра Николаевича вызвал основной тезис статьи оправдывавший студенческую молодежь от обвинения в поджогах, и, кроме того, личность Федора Достоевского, участника памятного ему кружка Петрашевского.